Дело было летом. Утром бабушка умыла Машеньку, заплела ей косички, надела голубой передник и сказала: «Сиди, Машенька, смирно, вот тут на крылечке, а я пойду варить тебе кашу». «Хорошо, бабушка, тут так красиво!» «Вот и смотри, милая!» «На клумбе красные маргаритки расцвели, солнце яркое и яркое!» «Жарко?» «Очень! А каша скоро будет?» «Потерпи, голубушка, потерпи!» «Возле нашего крыльца такая красивая лужица, в ней отражается солнце!» «Эта вода в лужице натекла с огородных грядок, которые вчера вечером дедушка поливал из лейки». «Бабушка, мне так хочется поболтать прутиком в этой лужице!» «Это можно!» «Да, а я боюсь соседского петуха!» «Ну вот еще! Петух-то у соседей, не бойся, а я пойду в дом!» «Да, хорошо говорить бабушке! Петух уже пролез через дыру в заборе в наш сад. Ой, какой он злой! На ногах когти, нос загибается крючком. Ой, и как страшно кричит: ку-ка-ре-ку! А сам рыжий». Машенька очень боялась петуха. И вдруг она увидала около крыльца горошину. Обыкновенную круглую горошину. Горошина лежала на земле возле нижней ступеньки, а на макушке у нее торчал росток, похожий на туго заплетенную косичку. «Машенька, что ты там делаешь?» «Сижу, бабушка. Скажи, ты сажала на грядке горох, да?» «Сажала». «А скоро он вырастет?» «Нет, не очень скоро». «Через неделю вырастет?» «Каждому овощу свой черед. Наш горох поспеет, когда на вишневом дереве покраснеют вишни. Ну, скоро я тебя позову, внученька. Далеко не уходи». «Ладно, бабушка. Горошина, горошина, а ты почему не на грядке?» «А горошина лежит и молчит». «Горошина, горошина, ты почему молчишь? Может, она чего-нибудь и говорит? Ты разве услышишь, когда она такая маленькая? Вот если бы мне стать такой же!» Не успела Машенька так подумать, как сразу стала маленькой-маленькой, точь-в-точь с горошину. И вот они стоят рядом. Машенька в своем голубом переднике и горошина с тугой косичкой на макушке, совсем одинаковые. «Ты меня слышишь, горошина?» «Слышу». «А почему ты не на грядке?» «Машенька, если ты мне не поможешь, я пропала. Меня рыжий петух склюет». «Ой, он идет на нас! О, огромный, страшный! Захочет и склюет! Бежим от него скорее, горошина!» «Бежим, бежим!» И они побежали прямо по дорожке. Бегут, а трава высокая-высокая, колышется, закрывает от петуха. Совсем их в траве не видно. «Теперь нас рыжий петух не догонит!» «Машенька, смотри, впереди огромное озеро!» «Откуда взялось озеро? Ведь только что тут была обыкновенная лужица!» «Ой-ой-ой, Маша, оглянись, рыжий петух нас догоняет!» «А, он все ближе и ближе! Какие у него длинные голенастые ноги!» «Ой, Машенька, мы пропали!» «Не бойся, горошина!» На воде у самого берега Маша увидела красивый кораблик с круто поднятым носом. Если хорошо приглядеться, это был никакой не кораблик, а просто стружка от палки. Но, увидев кораблик, Машенька заторопила горошину. «Скорей, скорей, поплывем на тот берег». «Ой, ой, мне трудно». «Я ой. Помогу тебе залезть на кораблик. Ну-ка, вот так». «Спасибо». «Отпихнем кораблик от берега». «Поплыли!» «Маша! А, беда! В воду прыгнула лягушка!» «Ой, выпученными глазами, зеленые-призеленые. Ой, какие волны поднялись! Корабль наш тонет! Ай-яй-яй-яй! У меня все ноги в воде! Ой, что же делать? Скорее на берег! Скорее на берег! Ух, выскочили! Ой, я вся мокрая! Бабушка рассердится, скажет, зачем по воде ходила? А может, не рассердится? Я ее знаю. Ну, ничего. Зато мы убежали от петуха, и нечего было бояться. Ты смелая, Машенька. Ну что ты, горошина, какая я смелая. Лучше пойдем искать гороховую грядку. Да, да, пойдем, пойдем. Там у меня домик. Теплый, мягкий. Там живут сестрицы горошины. Только сперва заберемся на гору, оттуда виднее. А гора-то была вовсе не гора, а грядка, на которой бабушка ранее весною посадила разные овощи. Сюда бабушка и Машенька часто приходили. То придут укропа пощипать, чтобы суп посыпать, то нарвут салата, то зеленого лука, то редиски надергает. Но сейчас Машенька не узнала знакомой грядки. Эта грядка показалась ей настоящей горой. Но вместе с горошиной они стали подниматься по крутому склону, пока, наконец, не добрались до самого верха. Ой, Маша, Машенька, из земли ползет огромная красная змея. Как змея? Да, ползет, извивается. Ой, она все ближе, ближе. Я таких змей никогда не видела. Бежим скорее. Да где змея? Смотри. Постой, горошина. Это просто дождевой червяк. Боюсь, страшно. Что ты? Бабушка говорила, что дождевые червяки очень полезные. Их бояться не надо. Ой, да ой, стой, ой, погоди, горошина. Но горошина ничего как будто не слыхала. Она бежала без оглядки. А когда остановилась и перевела дух, змеи рядом не было. Но и Машеньки тоже не было. Горошина! Горошина, где ты? Машенька! Машенька, я здесь! Иди сюда! Горошина, ты нашлась, как хорошо! А ты зачем от меня убежала? Ведь ты чуть-чуть не потерялась. Я змеи испугалась. Сначала они пошли вдоль укропового леса, потом съехали с грядки на березовом листе, потом снова полезли вверх еще на одну грядку. Машенька, Машенька, мы пришли. Вот она, моя гороховая грядка. Как я рада, горошина. А вот мои сестрицы горошины. А вот мой домик мягкий, теплый. Горошина! Что? Смотри, рыжий петух! Что же нам делать? Он совсем близко! Ой, ой, сейчас клюет меня! Прячься, горошина! Прячься скорей! Прячься в свой домик! А ты, Маша! Не думай обо мне! Рыжий петух совсем близко! Он смотрит желтыми круглыми глазами на тебя! Прячься! Ох, если бы я была большая, я обязательно прогнала бы его отсюда. И не успела Маша так подумать, как стала снова такой же, как была. Тогда она бросилась к петуху и стала его гнать прочь от того места, где пряталась ее горошина с тугой косичкой на макушке. Кыш, кыш, уходи отсюда! Сейчас же уходи, противный! Ай да, Машенька, ай да, внучка, глядите, какая храбрая, петуха перестала бояться. Он мою горошину чуть не склевал. Кыш, кыш отсюда. А ты видишь, внучка, петух вовсе не такой храбрец, как убегает, как удирает. Он меня испугался. Ой, полез уже на свой двор. Бабушка! А каша уже готова? Готова, Машенька. Иди ешь. Иду. Ой, как есть хочется! И Машенька пошла есть кашу. Тапочки ее уже просохли, и по ним нельзя было догадаться, что Машенька вместе с горошиной переплыла на кораблике стружки большое светлое озеро и чуть-чуть в нем не утонула. А дальше все получилось, как сказала бабушка. Когда на вишневом дереве покраснели вишни, на гороховой грядке поспел горох. Но девочку горошину Машенька больше не видала, хотя много-много раз искала ее на гороховой грядке. Да разве найдешь ее, такую маленькую?